Глава 8. Ева. Всю следующую неделю я беспокойна, как никогда. Пока подрабатываю на рынке, постоянно осматриваюсь. Хотя и глупости это все. Харитон не станет искать меня. Не станет думать обо мне. Ну, был у него повар, ну и что? Ну, может быть, он даже захотел меня. Так это нормально. У мужчин вообще странное ко мне отношение. Словно на кусок мяса, который обязательно нужно сожрать. И без разницы, что он заморожен. Главное — доказать самому себе, что можешь вонзить свои клыки. «Привет. Отвратительно выглядишь. Еще не передумала?» Ильдар Кадыров. Надо признать, что для башкира он весьма привлекательный мужчина. Небольшое пузо его не портило при его-то росте. И порой у меня возникали мысли, что нужно перестать тянуть мешок с картошкой самой и просто раздвинуть ноги. Он бы закрыл все кредиты, он бы обязательно обеспечил меня нормальной квартирой. Уже не раз и не два я слышала, что он щедрый любовник, а его жену не волнует его жизнь, даже учитывая количество детей. Просто слабость у него к русским блондинкам, особенно к тем, кто ему отказывает. Он поздоровался со мной, забрал часть денег у хозяйки мясной лавки, где я подрабатывала, и я поняла, что на проезд дани мне не насобирать. Выручка сегодня и так маленькая. Ева? Нет, Ильдар, не передумала. То не отпустишь меня сегодня? Все равно рынок пустой. Беги, дорогая, беги. Пока я собиралась, ощущала на себе взгляд Ильдара. Я знаю, чего он ко мне клеится, но не знаю, как его отвадить. Да, я думала смолодушничать, думала сделать свою жизнь легче, но вспоминала о Даниле, которому никогда больше не смогу посмотреть в глаза. Я обошла Ильдара по кругу, стараясь не касаться, и направилась в сторону метро. Сын завтра уезжает на сборы, значит, мне нужен аванс. Придется идти к директору нашего ресторана и разговаривать с ней. Потому что наша управляющая та еще стерва. Ее чужие проблемы никогда не волновали. Почти выхожу с рынка, когда слышу шаги позади себя. Судя по запаху пота, Ильдар в очередной раз решил со мной поговорить. «Сама сюда ходишь. Хочешь меня, ледяная принцесса?» Он пытается тронуть меня, но я отхожу назад. Тоня дает мне подработку на время вынужденного отпуска. «Ты видела свое лицо, руки. Тебе нельзя работать. Тебя ведь не для этого растили». «Меня растили, как цветочек, который сорвал такой же ублюдок, как ты. Но кому это интересно?» «Я привыкла к трудностям, Ильдар. Справляюсь». «А я ведь могу добавить проблем». «Я даже не сомневаюсь. Но даже ты не сможешь выкупить кредиты, которые я исправно плачу». Усмехаюсь я и отворачиваюсь от него. «Однажды приползешь, когда последние трусы донашивать будешь». Кричит он мне вслед, а я качаю головой. Это какое-то проклятие — постоянно нарываться на уродов. Выйдя из метро, я бодро шагаю к ресторану «Глум», который расположился на втором этаже трехэтажного здания. Внизу был ночной клуб, на втором — ресторан, а наверху — детская зона. И на всю эту ораву готовила одна кухня. Не считая Оли, коллектив мне нравился. А главное, никто из мужиков не пытался уломать меня на свидание. Войдя, сразу ищу глазами Ольгу, нашу управляющую. «Оль, привет. А Дарья Александровна здесь?» «Здесь. А чего тебе от нее? Ты еще 2 недели в отпуске». Стерва, ей-богу, даже не поздоровалась. «Я помню, но поднимусь к ней». Говорю безапелляционно. Знаю, что она давно жаждет меня уволить. Благо, решение принимает Даша. Именно она наняла меня, войдя в положение. Без опыта, без образования, с коллекторами, идущими по следу. «Дарья Александровна, можно?»